Как сообщают из Сеула, 9 декабря Южнокорейский парламент одобрил проект импичмента Пак Кын Хе. 9 декабря в парламенте на голосование был поставлен проект импичмента Пак Кын Хе, согласно решительному требованию гражданских и общественных организаций, оппозиционных партий и населения Южной Кореи. Из 299 парламентариев проголосовали за 234. Как сообщило южнокорейское радио CBS, в конечном счете Пак Кын Хе лишилась всех президентских полномочий. Если Конституционный суд одобрит проект импичмента Пак Кын Хе окончательным образом в течение 6 месяцев, то она должна уйти в отставку, не отработав свой срок полномочий.